«Царствие небесное!» — прошептал аспирант. И вдруг для аспиранта изменилось все, а не только население подземного перехода на Пролетарской. Горячая волна поднялась в невидимом мире, накрыла аспиранта и смыла все границы его заповедной жизни, до сих пор почти не тронутой новым острым сюжетом. Ганнибал Дроздов тяжело поднял свою руку и вытер горячие капли со своего лба. Теперь ему было понятно, почему вдруг появилась Аннабель. Весь план, неизвестный еще мгновение назад, стал ясен в мельчайших подробностях. «Я прошу тебя, Никола, ты мне теперь немного помоги», — проговорил аспирант своим внутренним голосом. «И уж прости, если что не так». Ему вдруг представилось, что он стоит над вполне цивильной могилой бомжа в тихой кладбищенской рощице. А на свежем бугорке лежит огромная хапка красных роз, купленных у Наташи. Он с трудом разогнул колени и, блюдя внешнюю неторопливость, двинулся назад к своему месту. «Что? Тоже отказал?» — примечая хмурый вид аспиранта, усмехнулась Наташа, довольная поддержкой. «Помер старый Никола, помер». Так сразу и бухнул ей аспирант. «Господи!» — всплеснула руками Наташа. «Что ж теперь делать-то?» «Ты делаешь то же самое». — скомандовал весь переменившийся аспирант. — Присматривай за моей макулатурой еще минут 10-20. Я занимаюсь другим делом. Бабулю к ней пугать. Спустя 10 секунд аспирант переступил порог милицейской комнаты. — Привет, Яна! — приветствовали его свои из местного населения, только в форме. — Какие вопросы? — Там человеку плохо, — доложил аспирант. — Надо скорую вызвать. — Какому человеку-то? — деловито осведомился сержант. — Николе. Не стал темнить аспирант. «Ну, скажешь человеку», — ответил добродушной улыбкой сержант. «Сам оклемается, ему плохо не бывает». «Теперь уж лучше некуда», — согласился аспирант. Его Кондратий хватил. «Ну», — переменился в лице сержант, а заодно и остальные двое его служивцев. «Точно? Ты же знаешь, Миша, я в этом разбираюсь». «В чем разбирается аспирант Дроздов, милиция знала». «Значит, отмучился Никола», — отметил сержант по имени Михаил. «Ладно, Гена, спасибо, теперь разберемся мы». «Вот что, Миша», — сказал аспирант, глядя сержанту прямо в глаза. «Мы с ним как-то говорили. Он узнал, что я в медицинском учился, ну и просил позаботиться, чтобы его труп пошел на занятия по анатомии для студентов. Хоть какая-то, — говорит, — польза будет». Так что, сам понимаешь, Миша, последняя воля. Дай мне этим делом заняться. Вам хлопот меньше. Милиционеры переглянулись, взяв долгую паузу. «Ну, займись», — неуверенно позволил старший, сняв фуражку и проведя двумя пальцами по ее внутреннему ободу. По милицейскому телефону Ганнибал Дроздов вызвал скорую. Вероятно, инфаркт. «А это для чего?» Имела право поинтересоваться милиция. «Так надо», — без колебаний ответил аспирант. «Я его в свой морг отвезу». «Господи, помоги!» — воззвал про себя аспирант, но тут же покаялся. «Нет, за такое дело молиться нельзя. Пусть будет так, как будет. Господи, помилуй!» «Ну, что?» — сказал он вслух и обвел всех взглядом, чувствуя вдруг прямо-таки спецназовскую решимость. «Запомин души. Ставлю Смирновскую». «Вот это правильно. Как говорится, от тюрьмы до цумы не зарекайся», — дал начальник свою философскую оценку событию. «Да, еще одна проблема», — без колебаний сообщил аспирант. «Мне бы пару часов свою макулатуру где-нибудь под вашим присмотром подержать. Всем на выбор по книжке». Милиционеры в этой нештатной ситуации еще раз переглянулись. «Оставь в углу у эскалатора», — распорядился начальник. «Леди Ванна приглядит. Ты тоже что-нибудь оставь». Армия Ганнибала для войны с Римом набиралась из местного населения удивительно споро. Наташа стояла на своем месте, как гипсовая статуя продавщицы цветов. «Все нормально», — и успокоил, и похвалил ее за правильные действия аспирант. Под ее тревожным и даже сочувствующим взглядом он стал быстро собирать в ящик свой просветительский товар. «Помочь?» — не выдержала Наташа. Аспирант только улыбнулся ей в ответ, продолжая укладку и изредка бросая в сторону Николы опасливые взгляды. Он и вправду невольно опасался, что бомж-ветеран Никола способен куда-нибудь тихонько уйти, хоть живой, хоть мертвый.